Всем здравия! Я робот, Алу. В месяц получения даров природы, 35-го дня, славянские народы отмечают День Рита. В любом мировом религиозном учении есть упоминание о явлении телегония, только само это слово в священных текстах не встречается, поскольку телегония была открыта учеными в начале прошлого века. Например, у евреев есть закон. Еврей должен жениться только на еврейке. Это известный факт, который без протеста принимается во всем мире и не подлежит рассмотрению в судах. Однако мало кто ведает, что задолго до появления иудейских священных текстов славяно-арийские рода следовали своим конам, регламентирующим половые взаимоотношения, и назывались они «законы рита». Одна из древних славянских заповедей гласит: «Не допускайте чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей, и растлят души их чистые, и кровь расы великой погубит. Ибо первый мужчина у тщери оставляет образы духа и крови. Чужеземные образы крови из детей человеческих светлый дух изгоняют. А смешение крови приводит к погибели, и сей род, вырождаясь, погибает, не имея потомства здорового, ибо не будет той внутренней силы, что убивает всех вори болезни». Согласно этому тексту, первый мужчина в жизни девственницы оставляет свой образ духа и крови, что является психическим и физическим портретом всех детей, которых женщина будет рожать в своей жизни. И только от этого мужчины зависит здоровье и полноценность будущего ребенка. Он является единственным отцом всех ее детей, независимо от того, скольких мужчин она будет иметь за всю свою жизнь. Все последующие мужчины дают женщине лишь семя, но рожает она детей первого мужчины, давшего ей образ духа и крови. К сожалению, помимо семени от последующих мужчин, женщина берет и передает детям различные болезни. Полученная от разных мужчин энергия сжигает женщину изнутри, преждевременно старя и убивая ее. Здоровая наследственность нашими предками сохранялась благодаря девственной чистоте невесты. Пращуры знали, что от гулящей девки хорошего потомства не получить. Нравственно падшую девушку считали испорченной, недостойной замужества. И если находился юноша, бравший в жены порченную девушку, то такое воссоединение семейным союзом не называли. В семейном союзе мужчина и женщина дополняют друг друга, помогают раскрывать жизненные силы своей половинки, обмениваются энергиями и объединяют их воедино для рождения здоровых детей во всех смыслах этого слова. Про такие семьи встарь говорили: у них совет да любовь, и дом полная чаша. Семейные союзы создавались только между представителями разных родов, поскольку межродственные связи противоестественны, ибо это приводит к вырождению рода. Крепкой семья считалась после рождения 9-го ребенка, а полной, если в ней было 16 и более детей. Наши великомудрые предки ведали, что чада – это слияние земного и небесного, в котором женщина дает ребенку тело, отец – образ духа и крови, жива Богородица душу, а Бог-покровитель рода дает совесть. Ребенок во всем подражает взрослым, потому только собственными примерами можно воспитать его, научить различать, где любовь, а где влюбленность и влюбчивость. Дети быстро понимают, что влюбленность приходит и уходит, а любовь остается, и несет ее человек в своем сердце, проходя через миры яви, слави и прави. В древности говорили: Не используйте в воспитании детей отрицательные формы и образы. Не запрещайте, а разъясняйте. И в заключение, следует привести еще одну заповедь из законов Рита. Каждый мужчина должен знать только свою жену, кроме времен лихолетия, когда родам грозит вымирание. В такие годины, жена не может отказать мужу дать семя другой женщине, по ее просьбе, для продления рода ее мужа, погибшего при защите Отечества. Всегда нужно помнить, что самое великое зло – это незнание и невежество. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков, и сила твоя великая. Желаю всем добра.